Роттердам, 1260 год. Самый большой порт Европы. Вторым городом по числу жителей в Нидерландах после Амстердама считается Роттердам, в котором проживает свыше 600 тысяч человек. Это крупнейший транспортный узел страны, а его порт самый большой в Европе. С 1962 по 2004 год он был самым крупным в мире и лишь недавно уступил это первенство китайскому Шанхаю. Роттердам не только деловой город, центр машиностроения. В нем много памятных мест, немало театров, музеев. Ежегодно в конце января в городе проходит международный кинофестиваль. Как и Амстердам, Роттердам обязан своим появлением рыбакам. На берегу богатой селью реки Ротте, что переводится как «мутная», в 1260 году они основали поселение и стали строить защитную дамбу от периодических наводнений. Название города образовано, как у Амстердама, от названия реки и дамбы. По-русски Роттердам означает «дамба на Ротте». Время рождения обоих городов близкое. В 1340 году за Роттердамом закрепили права города. Развивался город примерно так же, как и Амстердам. Торговал рыбой, обменивал ее на товары, привозимые купцами из разных стран. Закупал в больших объемах шерсть, привозимую из Англии. После открытия морских путей в Северную и Южную Америку, а затем в Индию, в Роттердам стали поступать золотые слитки, серебро, драгоценные камни, редкие ткани, экзотические фрукты. Город богател, в нем возводились красивые дома, возносились к небу шпили церквей. И даже разграбление протестантского поверья города католиками-испанцами в 1572 году не нанесло ему особого ущерба. Все разрушенное и сожженное было быстро восстановлено. В 1872 году от Северного моря к Роттердаму был прорыт глубокий канал Ньеве-Ватервек, новый водный путь, и порт города стал доступен для многотоннажных океанских кораблей. Товарооборот города снова увеличился. Развитие морской торговли сопровождалось появлением вокруг порта многочисленных промышленных предприятий, шахт, маслоочистных сооружений, судостроительных и судоремонтных верфей. С 1870 по 1940 год было построено в общей сложности 20 новых причалов. В годы Второй мировой войны город и порт сильно пострадали от немецких воздушных налетов. Восстанавливать его пришлось практически заново. И восстановили в полном объеме. Роттердам, который сегодня стоит на берегу уже другой реки, Ньеве-Маас. Старая Ротта после ряда гидротехнических работ давно исчезла. Деловой, трудолюбивый, очень привязан к порту, который протянулся почти на 30 километров. На его причалах осуществляется погрузочно-разгрузочная работа, ведется обработка насыпных, наливных, контейнерных и других видов груза. В его восточной части расположены крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы. Из порта грузы развозят в контейнеровозах, нефтеналивных цистернах, объемных рефрижераторах в самые разные направления. В Германию, Францию, Бельгию, почти во все страны Центральной Европы. Ежегодно в его порту швартуется свыше 30 тысяч морских грузовых судов. Работа в порту Роттердама, по-прежнему одном из крупнейших в мире, не прекращается ни днем, ни ночью. Но и культурная жизнь в этом трудовом городе очень активна. В нем проводятся различные фестивали, в том числе поэтические. Жители очень любят летние карнавалы, когда можно наряжаться кем угодно. В августе проходит танцевальный парад. Но туристы в этот город-порт заезжают весьма редко.